хоть как-то скрасит свои последние часы. А эти три слова — проба голоса с претензией. Но слова, обращенные в никуда, прозвучали в пустой комнате настолько глупо. Ну его, обойдется без ругани. Кстати, почему демон дал на размышление сутки? Это же уйма времени. Почему не дать несколько часов, час, минуту, в конце концов? Кладет демон рядом с собой пистолет, секундомер и говорит. Почему он так не поступил? Ответ такой же. Боялся испугать. Боязнь смерти, сильнейшая из человеческих эмоций, да еще сконцентрированная в коротком отрезке времени, может вывести психику Соло из неустойчивого равновесия и забросить на опасные для кое-кого высоты. А за сутки есть время все обдумать, если не согласиться, то дойти до мысли, что жизнь не так уж важна, а смерть не так уж страшна. И умрет Сол с выражением покоя на лице, как у великого праведника. На какое-то время Солу показалось, что легенда о Ламет-Вавниках свидетельствует в пользу иудаизма, как единственной истинной религии. Но возвращение в лоно родной религии не затянулось надолго. Пусть 36 праведников — это факт. Конечно, если демон имел в виду именно их. А какую религию подтверждают своим существованием вампиры? Судя по книгам и фильмам, легенда эта абсолютно христианская. А оборотни? Тут и христианство руку приложило, и даже даосизм. Кто там еще из нечисти может свидетельствовать в чью-то пользу? Зомби? Религия вуду? Это вам, друзья, не Папа Римский с Далай-ламой. Вуду — экзотика. Сол задумался, каким образом пророки сумели выявить 36 неуязвимых человек среди 5 с лишним миллиардов. Как можно просчитать такое? Скорее всего, здесь сработал не просчет вариантов, а какой-то нестандартный подход. Например, у уязвимых людей и вероятностные линии уязвимы, непрочные, как обыкновенные нитки. У удачливых, как особо прочные тросики, у очень удачливых, как стальные проволочки, а у праведников, как нечто абсолютно нерушимое. Бессильная ярость охватила Соло. Почему природа так жестоко посмеялась над ним, наделяя способностями? Большинство людей лишены пророческого дара и счастливы в неведении. Избранные среди избранных пророки. Если задуматься, боги в человеческом облике. А Сол пророк-паралитик, несчастный из-за того, что через великое знание ухитрился принять на себя чужие беды и даром своим почти не владеет. Пророческий дар просто не подчиняется ему. Ведь какие удивительные вещи можно было увидеть при желании. Вспомнить хотя бы распределение денег. И с поиском 36 неуязвимых то же самое. Внезапно в сознании Сола, перед его внутренним зрением, стала проступать необычная картинка. Нет, разумеется, не 5 миллиардов нитей разной степени прочности. Невозможно такое. Любой даже сверхчеловеческий разум запутается в подобные паутине. Ни нити судьбы, ни вероятностные линии. Люди были разбросаны по земному шару, как камешки. Камни разной степени твердости. В подавляющем большинстве случаев их даже камнями нельзя было назвать. Нечто вроде комков почвы. Трудно ведь представить существо более уязвимое, чем обыкновенный человек. И малюсенький кусочек свинца его может убить. И кратковременное отсутствие кислорода. И удар в неудачное место. Да мало ли. Но из таких вот людей и состоит человечество. Грунт, подумал Сол, почва, мягкая почва. Конечно, были и другие люди. Хоть и меньшая часть, но среди 5 миллиардов счет шел на 100 миллионов. Везучие, удачливые люди. Одни считали, что их хранила судьба, другие уповали на Бога.